Глава третья. Питер видит свет. И почему, интересно, Бобби сразу не поняла, что не так с Питером? На следующее утро ей это бросилось в глаза первым делом. Проснувшись в привычное время, около 9, она прошла на кухню и высыпала полпачки Gravy Train в старую красную миску. Пес, как всегда, радостно пришел на звук. Gravy Train в их доме появился недавно. Вплоть до этого года на завтрак были Gaines Meal, на ночь — полбанки Rival Dog Food. А днем — все, что Питер сумеет переварить во время лесной прогулки. А потом он вдруг перестал есть Gaines Meal, и до хозяйки дошло только через месяц. Дело не в том, что любимый корм ему надоел. Просто Пит больше не мог пережевывать пеньками зубов даже маленькие кусочки. И тогда ей пришлось купить Gravy Train. Так старые люди когда-нибудь начинают кушать яйца пашот на завтрак. Бобби залила корм теплой водой из-под крана и помешала его старой ложкой. Вскоре набухшие гранулы уже плавали в грязной жиже, которая, по идее, должна была напоминать подливку или засоры с трубы под мойкой. «А, вот и ты», — сказала Бобби, оборачиваясь. Питер сидел в условленном месте, то есть на таком расстоянии, чтобы Роберта, повернувшись на него, не наткнулась, и бил хвостом по линолеуму. «Надеюсь, тебе это хоть и немного нравится. Потому что меня бы наизнанку выверну». Тут она замерла с красной миской в руке, не успев наклониться. Упавшие волосы закрыли глаз, она отвела их в сторону и услышала собственный голос. «Пит?» Пес удивленно посмотрел на нее и побрел к подстилке. Мгновение спустя он уже бодро локал свой завтрак. Бобби выпрямилась. Хорошо, что она не видит сейчас его морду. В голове вновь настойчиво зазвучал голос дедушки, убеждающий не лезть туда, где опасно, ведь Бобби сама это знает. И разве этого недостаточно? В этой стране найдется миллион человек, которые с радостью сбежались бы сюда, узная не о подобной опасности. И еще бог знает, сколько таких во всем мире. А если штуковина еще на что-то способна? Как насчет рака, к примеру? У нее подкосились ноги. Бобби попятилась и рухнула на подвернувшийся стул, неотрывно глядя на Питера. Молочная катаракта, закрывавшая его левый глаз, наполовину исчезла. «Нет, даже не представляю», — произнес ветеринар несколько часов спустя. Питер послушно сидел на столе для осмотров, а Бобби занимала единственный стул для посетителей. Еще недавно ее страшила мысль о том, что придется вести любимца к ветеринару, а теперь, похоже, его вообще не придется усыплять. «Но это же правда. Мне это не показалось?» Бобби хотела услышать утвердительный ответ врача, нежели недовольный голос Энн у нее в голове. «Так тебе и надо. Сбежал от людей, живешь тут с какой-то вонючей шавкой». Эйзеридж покачал головой. «Нет, но ваше замешательство мне понятно. Надо сказать, я и сам несколько сбит с толку. Катаракта находится в стадии активной ремиссии. Можешь слезать, Питер». Тот спустился со стола на стул ветеринара на пол, а оттуда забрался на колени к хозяйке. Андерсон погладила его по голове, пристально глядя на Эйзериджа и не решаясь произнести вслух вопрос, который ясно читался в глазах. «Вы точно видели это?» Ветеринар поспешил отвести взгляд. «Да, видел, но ни за что не признаюсь». Как осторожно Питер слез со стола. Теперь его движение не сравнить с безудержной резвостью щенка, каким он был когда-то. А ведь еще неделю назад он бы робко, дрожа всем телом, неуклюже сполз на пол, неестественно вывернув голову вправо, чтобы посмотреть, куда наступает, и притом так шатался бы, что Бобби, наверное, выдохнула бы только после того, как увидела его внизу целым и невредимым. На этот раз Питер спустился неспешно, но с твердой уверенностью пожилого политика. Так он двигался года 2-3 назад. И, пожалуй, дело не только в восстановлении левого глаза, которое Эйзеридж подтвердил при помощи серии тестов. Мало того, Улучшилась координация всего тела. Вот так вот. Запросто. Невероятно, но факт. Но ведь не из-за исчезнувшей катаракты морда Пита целый год как белая переменила цвет на соль с перцем. Бобби заметила это уже в машине и чуть не съехала на обочину. Интересно, сколько еще мелочей заметил Эйзеридж, но не захотел признавать. Бобби предположила, что много. Хотя, конечно, это не доктор Даггет. Тот обследовал Питера самое меньшее дважды в год целых 10 лет. Ну и между плановыми осмотрами бывали разные случаи. Например, когда годовалый щенок решил помериться силами с дикобразом, а Даггет потом вытаскивал из него иголки, насвистывая мелодию из фильма «Мост через реку Квай» и поглаживая дрожащего бедолагу свободной ладонью, такой большой и чуткой. А в другой раз Питер приковылял домой с дробью в филейной части. Суровым подарочком от охотника, либо слишком глупого, чтобы смотреть, куда он целится, либо садиста, готового причинить боль собаке, раз под руку не подвернулась куропатка или фазан. Доктор Даггет заметил бы перемены. И даже при всем желании не смог бы их отрицать. Доктор Даггет снял бы очки в розовой оправе, протер их о край белого халата и проговорил бы. «Надо срочно проверить, где он побывал и куда вляпался. Это очень серьезно, Роберто. Собаки не молодеют ни с того ни с сего, а с Питером, кажется, именно это и происходит». Андерсон пришлось бы ответить. «Я в курсе, где он побывал, и даже точно знаю, в чем дело». Вот оно. Решение всех проблем, верно? Но доктор Даггет продал частную практику Эйзериджу. Неплохому на первый взгляд специалисту, который, однако, так и остался здесь чужаком, а сам укатил во Флориду. Тем временем Питер старел, дряхлел и все чаще, теперь уже до 4 раз в год, нуждался в осмотрах. И новый ветеринар проводил их со всей исправностью, но видел он куда меньше. Возможно, ему не хватало проницательности предшественника или его характера. Тут в палате у них за спиной разразилась басистым лаем, напоминающим пулеметную очередь из проклятий, немецкая овчарка. Остальные псы подхватили. Питер навострил уши и начал вздрагивать. Приключившаяся с ним загадочная история Бенджамина Баттона, как видно, не прибавила Питу невозмутимости. Едва выйдя из щенячьего возраста, он сделался настолько спокойным и непробиваемым, что иногда напоминал паралитика. Эта дрожь — что-то новенькое. Эйзеридж слушал с нахмуренным лбом. Теперь залаяли чуть ли не все собаки разом. «Спасибо, что уделили нам время». Роберте пришлось повысить голос. Уже и в приемной отрывисто, нервно залаяла какая-то мелкая собачка, шпиц или, скорее всего, пудель. «Вы очень...» Она запнулась, ощутив под пальцами летающая тарелка, вибрацию, как от того предмета в лесу. Правда, на сей раз не настолько таинственную. Это явление Бобби хоть и редко, очень редко, но приходилось уже наблюдать. В горле Питера клокотал глухой рокот. «Любезны, но, кажется, нам пора уходить. У вас тут просто митинг какой-то». Это задумывалось как шутка, но прозвучало вполне серьезно. По всей маленькой клинике, состоящей из приемного и процедурного кабинетов, палаты и операционного зала, словно шквал прокатился. Шпица в приемной поддержали еще 2 собачьи голоса, и визгливые завывания, несомненно, кошачьи. «Доктор Эйзеридж», — испуганно позвала миссис Алден, просунув голову в дверь. «Иду», — резко бросил он. «Прошу прощения, мисс Андерсон», — и быстро вышел. Стоило ему открыть дверь, и лай стал вдвое громче. «Они там с ума посходили, что ли?» — не успела подумать Андерсон, как вдруг Питер резко рванулся из рук. Нарастающий рокот прорвался из его горла угрожающим рыком. Эйзеридж не услышал этого. Он торопился по главному коридору, оглушенный лаем со всех сторон, да и дверь как раз закрывалась. Зато услышала Андерсон. И не схватив она Питера за ошейник, любимец вылетел бы стрелой из кабинета вслед за ветеринаром. Дрожание, рык — явно не признаки страха, вдруг осознала хозяйка. Тут самая настоящая ярость. Хотя откуда, казалось бы? Это так не похоже на Питера. Она натянула ошейник, и рык превратился в сдавленное «Аф!». Пит обернулся. В его вращающемся, налитом кровью глазе сверкало нечто ужасно похожее, как потом признается себе Андерсон, на гнев существа, которому помешали броситься на добычу. «Ну, знаете». Бобби могла смириться с тем, что на ее земле закопана летающая тарелка окружностью в добрых 3 ярда, что загадочные вибрации или эманации корабля отняли жизнь у неосторожно приблизившегося сурка, причем даже мухи не пожелали лакомиться останками. Плевать на обильные месячные, на почти пропавшую катаракту, даже на то, что старый пес начал ни с того ни с сего молодеть. Пустяки. Но увидеть безумную ненависть к себе, к Бобби Андерсон в глазах своего любимца Питера — это уж слишком. К счастью, все быстро закончилось. Дверь кабинета захлопнулась, приглушив какофонию, и Питер как будто бы начал успокаиваться. Еще дрожал, но хотя бы уселся. «Уходим отсюда, Пит», — позвала хозяйка, потрясенная гораздо сильнее, чем она потом признается Джиму Гарденеру. А все потому, что ей будет невыносимо в подробностях вспоминать плотоядную злость, сверкнувшую в здоровом глазе любимца. Судорожно нащупав и чуть не уронив непривычный поводок, снятый с Питера при входе в кабинет, Бобби, я всегда раздражала это правило, обязывавшее приводить в клинику каждую собаку на поводке. Да, всегда раздражала, но только не теперь. Кое-как пристегнула его к ошейнику, подвела пса к двери и толкнула ее ногой. В коридоре поднялся невообразимый гам. Визгливый голос и впрямь принадлежал шпицу, питомцу тучной дамы в желтых слаксах и желтой же кофточке. Толстуха едва удерживала песика, причитая: «Ну, Эрик, будь паенькой, ради мамули!» Крысиные глазки Эрика ярко сверкали между ее дряблыми большими руками. Остального почти не было видно. «Мисс Андерсон!» — начала миссис Алден. Ошеломленная, даже немного испуганная, она пыталась привычно вести дела вместе, неожиданно превратившимся в дурдом. Бобби прекрасно понимала ее чувства. Тут шпиц увидел Питера. И началось. Бобби позже могла бы поклясться, что началось именно с этого. Недолго думая, песик вонзил свои острые зубки в пухлую руку. «Вот сволочь!» — взвизнула мамуля и уронила Эрика на пол. По руке побежала кровь. В то же мгновение Питер устремился вперед, рыча и лая, буквально сорвав с места Роберту с ее коротким поводком. Ясным внутренним взглядом писательницы Андерсон уже видела, что случится дальше. Эрик и Питер сойдутся точно в центре, подобно Давиду и Голиафу. Вот только малышу не достанет смекалки, не говоря уже о проще, чтобы победить великана. Питер единым махом откусит ему башку. Катастрофу предотвратила девочка лет 11, сидевшая слева от мамули с сумкой-переноской на коленях. Внутри поблескивал крупный полос, каждая чешуйка которого сияла здоровьем. С молниеносной реакцией, свойственной только детям, она выбросила вперед ногу и придавила к полу поводок шпица. Песик аж перекувыркнулся в воздухе. Сохраняя спокойствие среди полного бедлама, девочка подтащила его к хозяйке. «А вдруг у этого засранца бешенство?» — продолжала голосить та, направляясь к миссис Алден. Между пальцами, сжимающими место укуса, сочилась кровь. Когда толстуха прошла мимо, Питер мотнул головой в ее сторону, и Бобби пришлось тащить его к выходу, натянув поводок. На двери висела маленькая табличка с надписью «Просьба оплачивать услуги наших специалистов наличными, за исключением отдельно оговариваемых случаев». «Да пошли вы!» — подумала Андерсон. «Скорее на улицу! И гнать машину на всей скорости до самого дома, а там как следует выпить. И выкурить сигаретку. Нет, две. А вообще, лучше сразу 3». Откуда-то слева донеслось озлобленное шипение. Андерсон повернулась и увидела кошку, будто сошедшую с плаката страшилки ко дню Хэллоуина. Черная, не считая белого кончика хвоста, зверюга вдавилась в дальнюю стенку сумки-переноски. Спина дугой, шерсть, торчащие в разные стороны клочья. Зеленые, неестественно блестящие глаза так и буравят Питера, не мигая. Розовая пасть широко разинута, зубы оскалены. «Женщина, уберите своего пса!» — проговорила кошатница ледяным голосом. «Бекки их недолюбливает». Позже Бобби жалела, что не выразила всей глубины своего равнодушия к этому факту. Пусть Блэки там хоть на губной гармошке играет при помощи заднего выхлопного отверстия. Жаль, столь изысканно уместное, хотя и немного витиеватые выражения редко приходили в голову вовремя. Вот герои ее романов не лезли за словом в карман. Бобби даже не напрягалась, чтобы вложить в их уста достойный хлесткий ответ. Все получилось как-то само собой. К сожалению, жизнь — это не роман. «Помолчали бы», — малодушно пробормотала на себе под нос, так что кошатница при всем желании не смогла бы ее расслышать, а сама продолжала тянуть упирающегося Питера за поводок. Ох, как ее бесили хозяева, которые вот таким же образом обращались на улице со своими собаками. Пит начал задыхаться и кашлять, высунув язык, с которого бежала слюна. Но теперь его внимание привлек боксер с гипсом на правой передней лапе. Хозяин, здоровяк в синем рабочем комбинезоне механика, обеими руками тянул к себе пса за поводок, дважды намотанный на кулак с пятнами от машинного масла. И еле-еле справлялся с питомцем, которому ничего не стоило разделаться с Питером еще быстрее, чем тот разорвал бы шпица. Боксер неудержимо рвался вперед, позабыв о больной лапе. Уж лучше бы хозяин сам ухватил его за загривок. Потрепанный поводок совершенно не внушал доверия. Бобби казалось, что она возится с ручкой двери целую вечность. Это как в ночном кошмаре, знаете, когда руки заняты, а штаны вдруг медленно, неумолимо начинают сползать. Это все из-за Питера. Черт знает почему. Наконец ручка повернулась, и Андерсон бросила короткий прощальный взгляд назад. В коридоре творилось не весь что. Миссис Алден оказывала мамуле первую медицинскую помощь, в которой та явно нуждалась. Бегущая струями кровь успела запачкать и желтые слаксы, и белые туфли. Кошка Блэки еще шипела. С ума посходили даже мыши-песчанки доктора Эйзериджа, обитавшие в пластиковом лабиринте из трупа башенок на стеллаже у дальней стены. Эрик, он же отчаянный шпиц, стоял на задних лапах, натянув поводок, и хрипло тявкал на Питера. Биголь ответил глухим рычанием. Андерсон бросила мимолетный взгляд на Полоза в сумке у девочки. Тот сделал стойку, подобно кобре, неотрывно смотрел на Питера и, разинув пасть без клыков, угрожающе колол воздух узким розовым языком. «Полоза никогда так не делают. Я ни разу в жизни такого не видела». Поняв, что близка к настоящему ужасу, Бобби ударилась в бегство. Стоило двери закрыться у них за спиной, как Питер начал приходить в чувство. Он уже не кашлял, не сопротивлялся, а просто шел рядом, искоса поглядывая на хозяйку, словно хотел сказать: «Не нравится мне эта удавка на шее, и никогда не понравится, но раз ты так хочешь, пожалуйста, пожалуйста». К тому времени, как они оказались в кабине пикапа, он уже был прежним. А вот Бобби нет. Руки дрожали так сильно, что она только с третьего раза вставила ключ зажигания, неудачно его повернула и заглушила мотор. «Шевроле» резко дернуло, и Питер вывалился из кресла на пол, после чего смерил хозяйку фирменным упрекающим взглядом. Вообще-то все псы мастера на такие взгляды, но у его породы страдальческое выражение получается особенно хорошо. Словно хотел спросить: «Так откуда, говоришь, у тебя права, Бобби? Заказала почты по каталогу?» Потом он полез обратно. Бобби уже и не верилось, что каких-нибудь 5 минут назад Питер глухо рычал и лаял, словно чужая, дурно воспитанная собака, и был готов растерзать все, что движется. И так смотрел, будто... Бобби не стала заканчивать эту мысль, поспешив выбросить ее из головы. Со второго раза мотор завелся, и машина благополучно покинула парковку. Проезжая мимо здания с аккуратной табличкой «Ветеринарная клиника Агасты», Бобби опустила стекло. До нее донеслось вполне мирное тявканье. Ничего особенного. Похоже,

— объяснилась Бобби. «Я заплачу, а ошейник вышлю вам завтра по почте». «Не волнуйтесь, мисс Андерсон, мы столько лет вас знаем, что не стали бы беспокоиться. А насчет поводков, так у нас их тут целый шкаф». «Шумновато сегодня было, да?» «Ой, и не говорите, к миссис Перкинс пришлось вызывать врача. Ей наложили несколько швов. Хотя, по-моему, она довольно легко отделалась, и вообще-то люди с такими проблемами обычно сами добираются до больницы». Миссис Алден доверительно понизила голос. «Слава богу, ее покусала своя же собака. Дамочки такого сорта готовы таскать людей по судам из-за всякого пустяка. А вы случайно не знаете, что могло стать причиной?» «Не знаю. И доктор Эйзеридж тоже не представляет. После дождя было душно, хотя доктор Эйзеридж вроде бы слышал об одном схожем случае на выездном конвенте. Калифорнийский ветеринар рассказывал, как все животные в клинике разом поддались заклятию бешенства перед началом большого землетрясения». «Серьезно?» «В прошлом году в Мэне было одно», — вздохнула миссис Алден. «Надеюсь, другого не будет. Да еще эта атомная станция неподалеку, выезд Кассет. Как представлю, мороз по коже». «Скажите об этом Гарду», — мысленно усмехнулась Бобби. И, поблагодарив, повесила трубку. А потом вернулась к машине. Питер спал. Когда Бобби залезла в кабину, он приоткрыл глаза, но тут же снова закрыл их и продолжал лежать, положив морду на лапы. Явно помолодевший мордой, судя по исчезающей седине. «Кстати, Бобби, а как эта штука действует на тебя?» «Помолчи, дедушка». Приехав домой, она выпила еще одну порцию виски, разбавленного, прежде чем зашла в ванную и замерла перед зеркалом. Бобби долго изучала собственное лицо, потом, наконец, решилась провести пальцами по волосам. Даже приподняла пару прядок и отпустила. Седина никуда не исчезла, осталась на месте, вся до последнего волоска, вроде бы. Бобби никогда не подумала бы, что будет настолько рада видеть эти тонкие белые нити. Но она им обрадовалась. Почти. Ближе к вечеру небо на западе затянуло тучами, и с наступлением сумерек разразилась гроза. Похоже, ливни вернулись, как минимум еще на одну ночь. Значит, Питера снова будет не выгнать на улицу, разве что ему очень сильно приспичит. Грозы пес ужасно боялся еще с щенячьего возраста. Андерсон сидела перед окном в кресле-качалке, и со стороны могло показаться, будто бы она читает. На самом деле Бобби мучилась. Мучилась над унылым очерком о гражданской войне. Сухой, точно пыль под кроватью, он еще пригодится в случае, если вдруг грянет новая война. Что, кстати, может произойти в любой момент. С каждым раскатом грома Питер еще чуть-чуть придвигался к хозяйке, изображая на морде несколько виноватую ухмылку. «Да, мол, знаю, знаю, эти глупости не опасны. Я просто подсяду ближе, ладно? А если по-настоящему грохнет, сгоню тебя к чертям собачьим с этого кресла. Что скажешь? Ты ведь не против, Бобби?» Гроза усилилась к 9 часам вечера. К тому времени Андерсон была уже твердо уверена. Ночью мало не покажется. «Да уж, льет, как из ведра», — подумала Бобби. Пришлось идти на кухню за газовой лампой искать кладовки. Пес поплелся следом, поджимая хвост и не расставаясь с виноватой ухмылкой. Хозяйка чуть и не споткнулась об него на выходе. «Дорогу, Питер!» Тот немного подвинулся, но тут же бросился прямо к ее ногам, испугавшись ужасного громового раската, от которого задрожали оконные стекла. Когда Андерсон вернулась к креслу качалки, комнату заливали голубоватые вспышки. За окном шумели и вздыхали деревья под сильным ветром. Питер уселся у самого кресла и поднял на хозяйку выразительный умоляющий взгляд. «Ну ладно», — вздохнула она. «Иди сюда, размазня». Пса не пришлось просить дважды. Он резво вскочил к ней на колени, больно дав лапой под дых. Питер всегда попадал или туда, или по груди. Не то чтобы специально целился, так уж получалось. Это одна из загадок Вселенной. Ну, вы знаете, из серии «Почему, когда вы страшно спешите, лифт непременно останавливается на каждом этаже?» Если и можно было как-нибудь уберечься от этих ударов, то Бобби Андерсон еще только предстояло это выяснить. Гром расколол небеса. Пес прижался к хозяйке вплотную. Его запах марки «Одековонь» ударил прямо в нос. «Давай! Осталось только мне в горло вцепиться, и дело с концом!» Питер в который раз виновато осклабился, точно говоря. «Сам знаю, могла бы и промолчать». Вой ветра звучал все громче. Лампочки уже начинали мерцать. Верный знак. Скоро Роберта Андерсон и система электроснабжения помашут друг другу ручкой. Часов до 3-4 утра, как минимум. Бобби отложила очерк в сторону и обняла своего любимца. На самом деле она ничего не имела против редких летних гроз, да и зимних метелей тоже. Ей нравилось ощущать их мощь, наблюдать и слушать, как действуют могущественные силы природы. Грубо, слепо, уверенно, с неким безрассудным состраданием к земле. Те же самые стихийные силы словно заряжали ее энергией, заставляли шевелиться волоски на руках и затылке при каждой особенно яркой вспышке. Как-то раз между Бобби и Джимом Гарденером произошел один очень странный разговор. В голове у Гарда была стальная пластина, пожизненное напоминание о несчастном случае во время лыжной прогулки, чуть не убившем его в возрасте 18 лет. Так вот, однажды, меняя лампочку, он по неосторожности угодил указательным пальцем в патрон и получил весьма ощутимый удар током. В принципе, это было предсказуемо, а вот последствия — нет. Всю неделю потом он слышал музыку, выпуски новостей и рекламу прямо у себя в голове. Гард признался, что очень боялся тогда сойти с ума. На четвертый день ему даже удалось разобрать позывные передающие станции, одной из бангарских, вещающих на средних волнах. Джим записал название трех песен, прозвучавших друг за другом, и позвонил узнать, действительно ли их передавали в это время, плюс рекламу полинезийского ресторанчика Усинга, автомобилей «Виллидж Субару» и музея птиц в Бар-Харбор. Оказалось, передавали. На пятый день, по его рассказам, сигнал стал слабее, а через двое суток и вовсе пропал. «Это все из-за дурацкой железки», — посетовал Гард, легонько стукнув кулаком по шраму на левом виске. «Даже не сомневаюсь. Ясное дело, тысячи людей надо мной бы сейчас посмеялись, но я абсолютно уверен». Услышав подобную байку от кого-то другого, Бобби решила бы, что над ней подшутили. Но это был Джим. Достаточно посмотреть ему в глаза, и вы бы тоже все поняли. Большие бури несут в себе большую силу. Полыхнувшая молния залила комнату голубоватым сиянием, оборвав все мысли. Бобби увидела в окне машину с первыми каплями дождя на лобовом стекле, короткую грязную подъездную дорожку, почтовый ящик с опущенным и надежно прикрепленным к алюминиевой стенке флажком и деревья, гнущиеся под ветром. Спустя мгновение раздался и гром. Питер подскочил, жалобно скуля. И тут отключился свет. Без прелюдий, мерцаний, просто взял и отключился. Сразу повсюду. Андерсон потянулась за фонарем и вдруг замерла. На дальней стене по правую сторону от уэльского комода дядюшки Фрэнка светилось зеленое пятно. Оно подпрыгнуло на 2 дюйма, двинулось вправо-влево, на миг исчезло, потом возникло снова. Ночной кошмар вернулся в виде жуткого дежавю. Вспомнилась лампа из рассказа Эдгара По, и почему-то в связи с другой книгой «С войной миров» Уэллса. Или даже так, с марсианскими тепловыми лучами, что сеяли смерть по всему Хаммерсмиту. Бобби медленно, так что шея хрустнула, будто дверь на несмазанных петлях, повернулась к псу, уже догадываясь, что она там увидит. Свет струился из глаза Питера, из левого. Тот просто сочился колдовским зеленым сиянием, вроде огней святого Эльма, которые плавают над болотной трясиной после удушливых дней. Даже нет, светился не глаз, катаракта. Точнее, ее остатки. Она заметно уменьшилась со времени утреннего визита в клинику, Зато теперь левая часть морды излучала зеленоватое свечение, и пес напоминал какого-то монстра из комиксов. Первым порывом хозяйки было скинуть его с колен и удариться в бегство. Но ведь это же Питер, в конце концов. А он и так перепуган до полусмерти. Брось его, вообще придет в ужас. Кромешная тьма взорвалась громовым раскатом. На этот раз подпрыгнули оба. А потом хлынул ливень, нескончаемым шумным потоком. Андерсон снова обернулась к стене, где продолжал качаться и плавать зеленый блик. Когда-то в детстве Бобби, лежа в постели, подолгу играла с наручным таймиксом, заставляя похожие отсветы от экрана плясать по комнате. «И, кстати, Бобби, что эта штука творит с тобой?» Потаенный зеленый огонь в глазу Питера уничтожает его катаракту, пожирает ее. Бобби повернулась обратно и чуть было не передернулась, когда Питер лизнул ей руку. В ту ночь она долго лежала без сна.